Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Ох, сложные иногда вопросы подбрасывают в нашей программе наша маленькая страничка в интернете. Именно оттуда пришла мысль обсудить, что мы с вами имеем в виду, когда говорим о слабом человеке. Ну, так как невозможно понять слабость, наверное, без ее антонима, то бишь без силы, давайте, правда, попробуем подумать сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира вместе. А телефон этот 495-956-1514 по-прежнему. Это телефон прямых эфиров Радио России и наш программа «Серебряные нити». Давайте подумаем о том, что мы имеем в виду, когда говорим «сильный человек». Или наоборот, мы говорим о своих близких, например. Ну, он слабый человек, у него нечего рассчитывать. Что мы называем человеческой силой и человеческой слабостью? Между прочим, мне всегда казался этот вопрос исключительно важным, потому что такими общими словами и общими характеристиками мы поднимаем огромный пласт вопросов, который нас всегда волновал. Ну, например, вообще говоря, когда-то у Аристотеля, у классических греческих философов был образец, классический образец слабости. Это был человеческий темперамент. И этот темперамент называется меланхолическим. И людей таких звали с древности меланхоликами. Мы забыли слово меланхолик, очень редко сейчас используется понятие о темпераментах, хотя многие имеют, ну, как бы на слуху эти названия. А классическим примером литературным меланхолика или слабого человека является шекспировский Гамлет. Между прочим, это такой стандарт описания слабого человека в классической литературе. А вот следом за именем Гамлет встает вопрос, в конце концов, кого мы имеем в виду, когда говорим «мы хотим сильной власти». Ведь Гамлет был принцем датским. Какую власть мы всегда хотели? Мы хотели викинга? Или все-таки рефлексирующего, интеллигентного, думающего Гамлета, этакого Иннокентия Смоктуновского в его роли. Всегда ли хороша сила человеческого характера? И всегда ли плоха слабость? Что такое сила слабости? И что такое слабость силы? Во всем этом нам только-только предстоит разобраться. Но еще, конечно, мне хочется сказать, что вот, например, если в литературе примером слабого характера всегда был Гамлет у классических авторов, психологов, то в примерах национальных характеров классическим примером слабого характера всегда был еврейский характер. А вот, например, в России евреев почему-то всегда считали очень сильными. И только что прошли праздники, и никто не вспомнил о еврейской слабости во время жуткого Холокоста, которая потом стала силой. Поэтому сегодня в память о Холокосте мелодии у нас будут еврейские и удивительные. Совсем мелодии слабости, поскольку, оказывается, и евреи тоже пели и играли танго. Еврейская танго. Разговор о том, что же такое человеческая слабость. Музык. Воспитание опиралось на огромное количество всевозможных ограничений, бесконечное количество факторов и правил священного писания, на которые должен был опираться еврей, чтобы принять какие-то решения в жизни. Из-за этого характер становился нерешительным и меланхолическим. Вот поэтому сегодня и такие музыкальные иллюстрации. Доброй ночи, Сергей Иванович. Сергей Иванович дозвонился к нам из Рязани. Алло, Сергей Иванович. Есть Сергей? Нету Сергея Ивановича. Александр Владимирович, здравствуйте. Александр Владимирович. Чего-то я Александра Владимировича тоже не слышу. Алло. Ну так вот... Нету пока ни одного из людей почему-то на связи, которые до нас дозвонились. И мне придется продолжать самому. В действительности, что такое классический слабый характер? Когда-то в средние века, во времена готики, вот эту самую слабость ассоциировали просто с ленью. Спящий возле плуга фермер, уснувший около распятия бюргер, задремавшая у прялки женщина, а иногда и целое семейство спящих и бездельничающих лентяев, так изображали символы слабости или меланхолии, что тогда было синонимами в средневековых миниатюрах. Революция пришла уже во времена Ренессанса, где-то со второй половины 15 века, когда вспомнили Аристотеля и классическое представление о темпераментах. Аристотель писал, что меланхолики, слабые люди, это люди, которые страдают особой формой возбудимости. Она, будучи патологической, вызывает в них психические болезни, а будучи как бы незначительно болезненной, стимулирует развитие разума и остроту чувств. Вот что писал Аристотель. Подверженные то депрессии, то чрезмерной возбудимости, меланхолики все время балансируют между двумя пропастями. Но зато их путь лежит выше уровня посредственности. Своей одаренностью меланхолики превосходят всех прочих смертных. Все выдающиеся люди, писал Аристотель, отличившиеся в философии, в поэзии или изобразительном искусстве, меланхолики, которые некоторые даже до такой степени, что страдают от нездоровья, вызванного черной желчью. Черная желчь была основной стихией меланхоликов и стала быть основной стихией Гамлета. Ну вот, Александр Владимирович вроде бы дозвонился. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Я хотел бы дать определение, попробовать дать определение по вашему, так сказать, предложению, определение слабости через силу. У древних монголов 11-12 века было такое понятие и, так сказать, прозвище, звание «человек длинной воли». Ну, пример такого человека Чингисхан, через 40 лет, в течение которых он был и рабом в том числе, он стал властелином мира. Здесь очень характерно, и я думаю, очень конструктивно, есть связь со временем. Со временем. Человек длинной воли, значит, долговременной воли, постоянной воли. Александр Ильич, в этой связи... Вот мне бы хотелось бы, и я думаю, что и другим радиослушателям, услышать определение профессионала, что такое слабый тип нервной системы, и что такое сильный тип нервной системы, и кому и в чем бывает хорошо, так сказать, и плохо. Чем отличаются эти люди? А темперамент... Я имею в виду меланхолик, там, сангвиник. По-моему, к этим понятиям сильный человек и слабый человек не имеет никакого отношения. Но зато имеют непосредственное отношение к той самой физиологии, о которой вы и просите рассказать. Собственно говоря, созданное Павловым новое учение о темпераментах точно так же выделяет три характеристики нервных процессов. Это сила, слабость и подвижность. Сила нервных процессов – это, как вы абсолютно верно вспоминая Чингисхана, это способность длительное время удерживать устойчивое состояние возбуждения. А слабость – неспособность, постоянная перемена вот этих самых процессов возбуждения и торможения. А подвижность, соответственно, это временные периоды, которые нужны на изменение знака возбуждения и напряжения. Собственно говоря, Павлов и выразил учение Аристотеля в... И поэтому он как бы доказал, что Аристотель имеет непосредственное отношение к физиологии. В общем, по сути, ничего не изменилось. Так что тут вы глубоко не правы, а как бы мне тоже хочется взглянуть немножко глубже. Потому что, ну, сейчас, например, существует медицинская характеристика слабых людей. Точнее говоря, существует термин. Этот термин звучит как дефензивность. От латинского слова defensio – защищать. Дефензивный человек – это человек, лишенный авторитарности, агрессивности, не склонный командовать, а наоборот защищающийся, поджимающий хвост в той обстановке, где агрессивный оскаливается. Такой человек, как правило, непрактичен в самом широком смысле этого слова, нерасторопен, душевно инертен, рассеян, не уверен в себе, нерасторопен, какие еще термины, тревожно мнителен, малодушен, быстро устает, астеничен, мы говорим, да, слабоволен, незащищен, чувствует себя незащищенным, раним, склонен к сомнениям, самообвинению и обостренного чувства вины. Естественно, так как все это надо в себе как-то перечислить, то человек такой, как правило, углублен в себя. Есть специалисты, которые сводят вот это понятие дефензивности к врожденной борьбе между чувством собственной неполноценности и ранимого самолюбия. Иногда, может быть, это что-то вам подскажет, как бы такое, вот такая ранимость образуется, как вот у традиционного еврея, от страшного избытка знаний. Ну, как бы, я имею в виду, конечно, у евреев знания Талмуда, которые реально мешали совершать поступки. Так вот, да, это такое состояние современного интеллигента, который любуется как бы своими знаниями, с одной стороны, а с другой стороны, не в состоянии принять никакого решения, потому что все они как бы кажутся равновесными. Невозможно выбрать чего-то главного, зачем нужно следовать. Вместе с тем, этот душевный конфликт, он создает такую внутреннюю как бы маску, такой трагедийный налет в личности. Я в данном случае ни в коем случае не говорю, что это плохо. Я говорю по просьбе Александра Владимировича о том, что такое современное представление о меланхолии или вот о дефензивности. Похожие очень вещи на самом деле. Доброй ночи, Роман. Есть Роман у нас? Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Ну, знаете, ну, как бы сказать, ну, слабый человек, он, у него своей воли нету. Вот, можно сказать, что он, это, как это можно еще выразить-то, что он еще, все могут его обидеть. Вот. Но что же такое? Из-за чего все могут обидеть такого человека? Потому что у него нет силы сопротивляться. А почему у него нет силы сопротивляться? Может быть, это самое главное в вопросе о слабости. Но ведь вот этот человек... Он, вы согласны со мной? Он человек чувствительный. Да, чувствительный. Но ведь в чувствительности есть страшная сила. Ну, например, в чувствительности психолога. Или вот, например, в чувствительности женщины. Чувствительность – это ведь способность тонко понимать и чувствовать. Правда? Почему это слабость? Почему это слабость, а не сила? Как бы вот Иван Сергеевич Тургенев, 1860 год, прочел публичную речь под названием «Гамлет и Дон Кихот». Он говорил там так, удивительно просто: «Гамлеты точно бесполезны массе. Они ей ничего не дают, они ее никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут. Да и как вести, когда не знаешь, есть ли земля под ногами? Когда сам себе не можешь ответить на вопрос, быть или не быть?» А ему ничего не остается, Гамлету, кроме как быть грубым, несмотря на все свое изящество. Этой грубостью он защищает себя. Он похож на выскочку. Он трутен, он груб, он позирует и глумится. Иван Сергеевич Тургенев, между прочим. Ну, а, как известно, Лев Толстой вообще терпеть не мог Шекспира. Страдал такой шекспирофобией. Он определил характер Гамлета очень просто. Это характер человека, не имеющего характера. А вот, скажем, например, Гёте, обожал Гамлету, не мог до конца, по его собственному признанию, выразить, в чем его сила, но он ей восторгался. Он писал: здесь дуб, который посажен в драгоценный сосуд, и корни растут внутри этого сосуда, и его разрушают. Доброй ночи, Андрей. Андрей из Волгограда дозвонился. Здравствуйте. Александр Данилов, да? Да, здравствуйте, это я. Здравствуйте. Я вот хотел, значит, высказать мысли о слабости человека. Вот мы живем-то в России, православной, да? И вот хотел бы сказать такую мысль, что слабый человек – это человек расслабленной воли, вот, не имеющий основы веры. Вот. И человек может быть слаб физически, но духом он сильный. Вот есть слова Спасителя, говорит, что сила Божия в немощах совершается. Вот. Примером служат святые. Вот взять Антония Великого. Был очень человек слабый, вот, и здоровьем не блистал. Но дух его настолько был сильный, что он изгонял даже бесов, исцелял немощных. Вот, я вот хотел вот такую мысль провести. Мысль что... понятна, но только вот в этой мысли мне бы хотелось... поотчетливее сформулировать вот это самое главное. Что она такое? Это вера, которая дает несгибаемую духовную мощь. Вот как бы, конечно, мы этого определить за ближайшие 15 минут не сможем, но хотя бы как бы как-то почувствовать, это что? Потому что иначе разобраться в том, что такое сила, и в том, что такое слабость, невозможно. Ну, давайте попробуем все-таки послушать еще одну мелодию людей, которых когда-то считали слабыми. Die Sterne in den Größen falten sie die Nacht, welche schreien von der weite Herrn, den Soldaten erst in Front gebracht. Zwischen Seher, Fiedler, Gurainger liegt verwundet zwischen weiße Wend. Komm, den werden weitig machen geringer, dem, wo es hat verloren bei der Hand. Fiedel, Fiedel, stimm verjusen dein Gesang, doch in weiten hört man still a Fiedelklang. Играл и стоны слышал, вспоминая дом родной степи, и казалось, видит наши души, несмотря на то, что у нас лет, И всю ночь в той маленькой палате до рассвета музыка текла, и сестрица в беленьком халате этой ночью тоже не спала. Скрипка, скрипка, не тревожь, сестру, не плачь. Скоро, скоро, скрипка, свет увидит твой скрипач. Скоро, скоро, скрипка, свет увидит твой скрипач. О силе и слабости мы говорим на Радио России в программе «Серебряные нити». Доброй ночи, Аслан. Аслан из Нальчика дозвонился. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Мы вас слушаем. Ну вот, я выскажу такое мнение, что ну, если отойти от лирики, от литературных персонажей, то сила, ну, в частности, темперамент, это дано нам от природы, и природа ничего не создает зря, и вот человек, как и всякие коллективно мыслящие существа, и вот есть такое разделение и иерархия по темпераментам, вот и у волков, и у тех же обезьян есть альфа-самцы и омега-самцы. Ну и вот для чего-то нужны и смелые, ну вот, вожаки альфа. Но в случае конфликта, в случае угрозы уничтожения видов, вот эти вот изгои, омега-самцы, они являются как бы базы для сохранения генетического материала. Вот это мое мнение. Понятно, спасибо. То есть вот, в общем, надо перестать говорить о силе и слабости, я так понимаю, а надо говорить о альфа-самцах и бета, не помню, омега. То есть вот так уж генетически предрешено, и слабый человек сильным стать не может. У Гамлета, если я сейчас не ошибаюсь, это звучит примерно так. Ну, я и осел, нечего сказать. Я сын отца убитого. Мне небо сказало, встань и отомсти. А я изощряюсь, и жажду, и сквернословием душу отвожу. Как судомойка. На минуточку, Гамлет изощряется и жаждет и отворачивается от убийства, которое он обязан произвести. И такая лишь эта слабость, все с той же самой христианской точки зрения. Силу мы уже на самом деле определили. Сила – это способность перевести свое мировоззрение в действие. А как быть, если этого мировоззрения нет? И вообще, как убедиться в правильности своего мировоззрения и в своем внутреннем праве перевести это мировоззрение в действие? Ну вот в случае Гамлета это конкретно значит убить. Он этого не хочет, и поэтому он слаб. Доброй ночи, Ольга. Ольга из Ростова дозвонилась. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотела бы вот сказать то, что я именно такой человек. Какой? Ну, слабый. А вы знаете, Оль, вам сколько лет? 19. Вы знаете, вообще, вы не заметили, что сейчас быть слабым и признаваться в своей слабости стало чрезвычайно модным? Слабость – это что-то такое в человеке, что нуждается в защите. То есть в щите. Не-не-не, я ни в коем случае вас, только не поймите меня неправильно, не ругаю за это призвание. А, ну вот, например, современные молодежные движения. Вот Эмма, скажем. Знаете, кто такие Эмма? Оль, алло. Что-то я вас очень плохо слышу. Да, я слышала об этом. Да. Ну вот Эмма — это такая романтизированная, подчеркнутая слабость. С моей точки зрения. Это подчеркивание меланхолического оттенка в поведении, в манерах, в одежде. И этакие печальные гамлеты. Непонятые в своем королевстве, потерянные, но страшно модные. То есть вот в мейнстриме одновременно с этим. А, нет, не согласны вы со мной? Вы никогда не задумывались, что быть слабым стало модно? А сильные, в общем, воспринимаются как враги. Ну, добился человек чего-то в бизнесе, ну все, он враг. Враг. А для того, чтобы описать себя как порядочного человека, нужно описывать себя как человека слабого. Вот не обращали вы на это внимание, честное слово? Оль. Да, обращала очень. Обращали? Да. Вот. Почему это происходит? Как вы думаете, как человек молодой? Мне сейчас очень трудно сформулировать свою точку зрения. Как бы очень трудно рассказать, потому что я первый раз звонилась на радио, поэтому я не могу сказать ничего. Но вы нам пообещаете, что вы не последний раз дозвонились, да, в программу «Серебряные, да, нити». Хорошо, потому что я надеюсь, что раз вы дозвонились, то это значит, что вы уже не слабый человек, хотя чувствовать себя слабым очень хочется, и женщине особенно, поскольку в последнее время мужчина говорит женщине: будь слабой, потому что иначе я себя не чувствую мужчиной. Но как только она немножко расслабляется и начинает чувствовать себя чуть-чуть вот действительно слабой, как вдруг выясняется, что ей надо становиться срочно сильной и защищать мужчину, потому что ему сильным как-то быть надоело. Доброй ночи, Ирина. Алло. Да-да, здравствуйте. Я, да. Знаете, мне кажется, вот меланхолики, сангвиники всякие, холерики, это все в каждой национальности есть, и это медицинский аспект. А я думаю, что сила и слабость — это внутри человека какой-то стержень, про которого заранее его окружающие могут сказать: нет, вот этот человек на такой поступок не способен, что бы вы мне об этом не говорили. Понимаете? То есть это такая отрицательная характеристика. Почему вот смотрите. Это отрицательная? Ничего подобного. Это я не... Вот... Смотрите, это вы сейчас говорите не о способности к поступку, а не, а о некой неспособности на отрицательные поступки. Нет, совершенно не так. Совершенно не так. В человеке можно говорить что-то положительное, можно говорить что-то отрицательное. И вот в зависимости от этого окружающие могут сказать, что человек вот этот способен или не способен. И я заранее могу сказать, что ты врешь, он не способен на это, он никогда так не поступит, у него такой стержень. И все это не зависит от меланхолик, еще чего-то. Приведу вам пример. Этот произведение такое, «Окоп Сталинграда». Там Фарбер есть такой, математик, высокого роста, 2 метра, рукава ему по это самое, по локоть, шинель коротка, очки сильнейшие, и балагурит толпа этих солдат. Они говорят, ему говорят: Фарбер, ты хоть раз на гражданке дал кому-нибудь в морду? И этот Фарбер не знает, что ответить, и он нерешительно говорит: дал, дал. Вот. А потом он идет и говорит: да никому я не дал в морду. На гражданке. Я первый раз. Вот вы понимаете разницу? Человек от ситуации. А он не уходит. Может, даже флегматик. Вот. А надо... И поступит так, как надо, независимо от того, что он меланхолик или сангвиник. И другой пример. Так в чем же? Стойте, стойте, стойте, стойте, Ирин. Нет. Вот давайте попробуем, я с вами согласен, но давайте попробуем выделить главное, почему Фарбер может так поступить. Что это такое сила? Это вот этот стержень и есть. Моральный стержень, который не дает ему поступить по-другому. Если надо, он себя переступит, какой бы он ни был флегматик или меланхолик. И с другой стороны, другой пример приведу из военной прозы, то же самое, по-моему, это Волоколамское шоссе. Там, значит, один вышел из тюрьмы. Поножовщина ему прям рай божий. И вот он, несмотря на то, на свой характер, несмотря на свой взрывчатый такой-то, он в первом же бою струсил. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Я, конечно, не смогу за одну такую короткую программу попытаться это определить, хотя определения мы сегодня слышали разные, и это необыкновенно важно. Наш замечательный мистик начала века, последователь Гурджиева, Борис Успенский, не стану о нем, конечно, рассказывать, когда-то дал такое удивительное определение, точнее, не определение, а метафору человеческого стержня. Он говорил, что вот если представить себе личность человека как такой таз или тигль с опилками металлическими, то если к этому тазу поднести с разных сторон много разных магнитов, то есть влияние на этого человека, у него образуется множество центров, где соберутся эти опилки, да, где они притянутся, примагнитятся к этим мелким магнитам. И мысль, бегающая между этими разными внешними влияниями и внушениями, она, эта мысль, никогда не сможет быть своей. Она будет всегда зависеть от тех магнитов, которые тянут ее к себе. А вот если у человека прямо в тигле лежит уже какой-то центральный магнит, то влияние других магнитов, то его опилки, они спаяются в какую-то более или менее стройную иерархию, такую законченную. И тогда внешним магнитам будет в высшей степени сложно на него влиять, чтобы как-то растащить на части эту его кучу опилок. Вот этот внутренний магнит мы, наверное, и называем верой, или иногда проще — совестью. Сильным человеком, если отбросить в сторону все человеческие слабости, в том числе и здоровье, которые могут быть и у человека сильного, у него может быть масса слабостей. Все зависит от того, слышит ли он голос своей совести и следует ли он за ней. И если у него Это центральный магнит, который, собственно говоря, и называется голосом Бога в человеческой души или совестью, совместной вестью для людей, которые слово «Бог» не признают. Ну вот и все, что я, наверное, успею сказать сегодня, потому что сказать нужно очень много. Но, как всегда, если вы позвоните и попросите продолжение этой темы, мы ее продолжим. А мне кажется, что так как пятницы у нас больше нет, то пора поговорить все-таки о чем-то, о воспитании, о детях. Завершается учебный год, близятся каникулы. Давайте попробуем поговорить о популярности, о том, каким образом сделать детей популярными в детском коллективе. В детском коллективе. Как научить их быть популярными в лагерях, на дачах или где-то еще. Как ни странно, такое время, надо им этому учить. Спасибо, пожалуйста. Будьте сильными, учитесь слушать голос собственной совести. Пусть вот это множество магнитов поменьше на вас влияет. Спокойной ночи. Es war vom Kreuz des Herzogs nein, heilend wie ein Stein, leid ihr, schrecklich, gern nicht vergessen, gern nicht verstoßen, wo's gewesen am Mund. Leg nur dazu, nicht rüber. Das Leben hat kein Wert, nicht elend und wiest, ist bei mir in Stier. Fürst kein Hoffnung in mein Leben, kein Sack ist mir nicht lieb. So will sich mir holen in Trachten den Kleinen, fin Glück, wo's hat verlost, fin Glück, wo's ist er weg, nicht mehr. Wie bist du, mein Jugend, in mein Glück? Wie mein Herz denkt jetzt noch dir zurück? Meine süße Heim, wie lieb bist du mir gewesen? Ein Mulchatsch im Leben will dich noch sein, nein's wird nicht geschehen, mehr verfallen als nicht du, kein bisschen Glück. Ich sehe in ihre Bank noch jene Zeit zurück.